Изучая Великую Французскую революцию, Ленин увидел в великом потрясении центральную идею – народовластие, его несовершенство и противоречивость. Тем не менее, он увидел в народовластии неприходящую историческую надежду. Троцкий, обращаясь к французской революции, был поражен неумолимостью попятного движения, возможностью безжалостной ликвидации пламени народной свободы. Для него слово «термидор» стало символом реставрации старого, контрреволюции, предательства, обмана всех лучших надежд революционеров. Не случайно он употреблял слово «термидор» обычно в соседстве со словом «Сталин». А вождь народов больше всего внимания обратил на ту опасность, которая, по его мнению, погубила французскую революцию. Эта опасность была конкретной и заключалась в наличии врагов народа. Этот печальный для советской истории термин пришел в нашу трагическую действительность из XVIII века. Для Сталина врагами народа были все, кто прямо или косвенно, хотя бы потенциально мог стать угрозой единовластию. Все свои помыслы он направил на его укрепление, выдавая это, естественно, за упрочение социализма. А для этого потребовалась большая карательная машина, которую он лично создавал, направлял и контролировал. Над народом, государством, партией раскинулась страшная сеть карательных органов. Абсолютизация насилия вылилась у Сталина в создание огромной системы надзора над каждым гражданином страны, полностью беззащитным перед угрозой произвола. Вождь, извратив, доведя до абсурда идею классовой борьбы, превратил ее в инструмент постижения высшей истины. По сути, все сталинское наследие, независимо от того, затрагивает ли оно государственную, общественную или идеологическую сферу, связано с возможностью и необходимостью насилия. Всю жизнь Сталин защищал институты, созданные при его участии, поддерживал и насаждал самые ортодоксальные взгляды, означавшие веру в социальную инерцию движения без его революционного стимулирования. Но вождь явно переоценивал стабильность созданного им общества. Буквально через считанные часы после его смерти наследники начали нарушать его заветы. С марта 1953 года наступило десятилетие советского реформизма, которое затронуло буквально все области жизни. Значение их нельзя переоценить, особенно те его аспекты, которые связаны с решениями поистине исторического 20-го съезда партии. Характерной чертой всех реформ этого периода являлась их незавершенность, половинчатость, недосказанность. Но самое главное было сделано. Был положен конец террору, который господствовал почти четверть века. Свобода получила шанс реализовать себя. Но все это произойдет после того, как начнет подвергаться эрозии сталинское наследие. Сегодня на Сталина и сталинизм мы смотрим еще как бы с высоты птичьего полета истории. Думаю, спустя десятилетия эти мрачные страницы летописи советского народа с большей временной дистанцией будут во многом видеться глубже, основательнее, вернее. Прошлое сегодня слишком близко и держит нас в своих объятиях. Но одно, подчеркну еще раз, ясно уже сейчас. Сталин — лишь вершина айсберга. Описав ее, эту вершину, я не претендую на то, что высветил весь айсберг. Выскажу еще одну почти еретическую мысль. Возможно, слишком даже еретическую. Суть ее вот в чем. В начале века, как помнит читатель, русский писатель Мережковский написал нашумевший памфлет пророчества «Грядущий хам». Тогда он был расценен, да и сейчас, думаю, едва ли на это произведение многие смотрят иначе, как своеобразный антиреволюционный манифест.